Значит, это бывает. Надо теперь разобраться, что тут к чему. Но попробуй разберись, если этого что нет. К чему тоже нет. Полная пустота. И даже стоишь неизвестно на чем. Вик согнулся, чтобы ощупать ладонью поверхность снизу. Но никакой поверхности не было. Ладонь шарила ниже подошв, а потом ощупала и сами подошвы. Но ни на чем стоять нельзя, это противоречит законам физики. Такое бывает только, если находишься в невесомости. Или падаешь. Но когда падаешь, чувствуешь движение ветра? Движения ветра нет. Значит, невесомость. Значит, если подпрыгнуть и взмахнуть руками, можно зависнуть и повернуться. Вик так и сделал. Подпрыгнул и взмахнул руками. И немедленно упал на... Непонятно на что. Но довольно ощутимо. Даже ушиб локоть. Хоть бы что-нибудь было, подумал Вик. Хоть какая-нибудь зацепка. Иначе получается, как задачи со всеми неизвестными. Что выйдет, если что-то непонятно что прибавить к чему-то непонятно чему, а ничего и не выйдет? Тут Вик увидел какой-то предмет. Он пошел к нему и вскоре оказался перед висящим в воздухе крюком. Такие крюки бывают на строительных кранах. «Почему крюк?» — стал гадать Вик. И догадался. Он подумал о зацепке. Вот и появилась зацепка. То, чем зацепляют. Крюк. Значит, надо подумать о чем-то другом. О выходе. Выход — это дверь. И Вик увидел дверь. Обычную дверь, деревянную, со стеклами, как у них дома. Вик подошел, открыл ее и оказался на улице. Она была битком забита людьми и автомобилями. Казалось, тут шагу негде ступить. Люди самые разные. Высокие, маленькие, белые, черные, смуглые, одеты как попало. И в костюмах, и в каких-то балахонах, и в шубах, и совсем почти голые. А машины такие, будто здесь решили устроить выставку автомобилей, начиная с первого, кончая с самым современным. А еще экипажи с лошадьми и конники. А вон кто-то на санях. А вон вообще оленья упряжка. А вон два слона идут, причем оба белые. С ума сойдешь. При этом все движется сквозь друг друга, но без аварий и столкновений. И дома были такие, какие только можно вообразить. Многоэтажные небоскребы из бетона и стекла, деревянные избушки, древние замки с башнями, чумы, сакли, вигвамы, коттеджи, фанзы, иглу. Начитанный Вик знал, как называются традиционные дома разных народов. В общем, страшная мешанина. Пожалуй, немного похоже на Москву. Там тоже каких только домов не увидишь на одной и той же улице. Одна из машин вдруг резко свернула и поехала по тротуару. Вик посторонился и наткнулся на что-то. Услышал вскрик, обернулся. Перед ним стоял человек в очень странном наряде. Высокие армейские ботинки, зеленые штаны с наколенниками, как у роллера. Руки в перчатках, куртка, под которой, похоже, бронежилет, а на голове шлем — как у средневекового рыцаря, с прорезью для глаз и забралом. — Ты живой? — спросил человек. — Живой, — ответил Вик. — Давно здесь? — Только что. — Новенький. Человек в шлеме отпрыгнул в сторону, постучал себя куда-то в область виска и прокричал. — Вызываю СС! Вызываю СС! Срочно! Вику это не понравилось. Но он даже не успел испугаться. То уже подкатила сине-зеленая или зелено-синяя машина. Оттуда вышли два человека в халатах, с чемоданчиками. Один в зеленой шапочке, другой в синей. «Не кричите, мы уже здесь», — сказали они человеку в шлеме. И представились Вику. «СС, санитарная служба. Мы должны вас обследовать». Они обследовали его приборами, присоединили к нему какие-то проводки, стали осматривать его и наблюдать за показаниями приборов. Через несколько минут диагноз был готов. Все нормально. — Совсем? — Все нормально, — недоверчиво спросил человек в шлеме. — Абсолютно. Врачи собрали оборудование и уехали. Человек снял шлем и оказался совершенно лысым. По лицу его струился пот. Человек, щурясь и моргая, достал платок и вытер лицо. — Фу, как ты меня напугал, — сказал он, обмахиваясь платком. Но вдруг рука его застыла. Он уставился на Вика так, словно только сейчас его разглядел. Скорее всего, так и было, что увидишь в узкую прорезь, да еще когда пот заливает глаза —